ни о своих докучливых сомнениях. На другой день Варя явилась в гости к Поливановым. Любаша была подготовлена Лизой к новому знакомству, да и причина для знакомства нашлась. Касьян по просьбе боярышни поставил во дворе отличные новые качели, а это было любимое и чуть ли не единственное развлечение всех знатных московитянок. Любаша спросила разрешения у родителей, и они, конечно, не стали возражать против прихода княжны Раздольской. Перед встречей Любаша невольно робела. Ведь Лиза описала Варю бойкой и насмешливой красавицей, а княжеский титул и опасная слава ее брата придавали знатной гостье совсем уж необычный ореол. В первые минуты знакомства Любаша все усилия тратила на то, чтобы не обнаружить своей робости. Но потом, обменявшись приветствиями с Варей, она успокоилась. В молодой княжне было столько внутреннего огня, что, казалось, от ее горящих глаз и сияющей улыбки все вокруг могло воспламениться. Даже Лиза, угадывая в Варе соперницу, все же невольно ею восхищалась. Варя сразу же стала обращаться к Любаше запросто, как к старой знакомой. Попросила ее показать двор и сад, причем во время прогулки беспрестанно что-нибудь напевала и, смеясь, устраивала с девушками хороводы вокруг деревьев. Потом ей захотелось посмотреть Любашину комнату. Там Варя обнаружила полку с книгами и откровенно удивилась, что боярышня Поливанова умеет читать, в то время как сама она едва знает буквы, да и то не твердо, а вместо подписи рисует трилистник. Наконец, познакомившись с хозяевами и всеми домочадцами, бойкая гостья изъявила желание перейти к главному удовольствию — катанию на качелях. Девушки катались так долго и смеялись так громко, что София Мануиловна не выдержала, сама пошла звать их к обеду. Услышав строгий голос матери, Любаша, которая в этот момент уже довольно высоко разлетелась на качелях, резко затормозила ногами и, не удержав равновесия, упала вперед. Под качелями была мягкая трава, и девушка ударилась совсем не больно, но при падении у нее на груди расстегнулся сарафан и выскользнула наружу золотая цепочка с драгоценным камнем. Варя подбежала к Любаше, помогла ей подняться, а потом коснулась рукой зеленого камня и удивленно спросила: «Это что, настоящий смарагд? Какой красивый! Да еще и сделан в виде сердечка. Откуда он у тебя?» «Этот камень у меня вроде амулета. Я ношу его с детства», — ответила Любаша, отряхивая юбку. «Не ушиблась, доченька?» — кинулась к ней испуганная София Мануиловна. «Да нет, матушка, все кости целы», — сказала Любаша, смущенно посмеиваясь. «Видишь, изумрудное сердце и сейчас мне помогло». «А кто ж тебе подарил такой дорогой амулет?» — удивилась Варя, которая безумно любила самоцветы. «Этот камень достался мне по наследству от бабушки Эмилии», — ответила Любаша. «Вначале матушка его носила, а потом отдала мне». «О, с этим изумрудным сердечком связана целая история», — вздохнула София Мануиловна, усаживаясь на скамью и приглашая девушек сесть рядом. История печальная, но в ней было одно чудо. 12 лет назад, когда мы жили в своей деревне под Боровском, случился мор, от которого больше всего страдали дети. Две наши старшие девочки, близняшки Вера и Надежда, заболели и умерли. Любашенька тоже заразилась, и мы с Алексеем Демидовичем совсем обезумели от горя. Почти не надеялись уже спасти свое дитя. Я поклялась, что не буду жить, если Любашенька умрет. Ночью я сидела у ее постельки и, обливаясь слезами, молилась. У Любаши был жар, она бредила. И вдруг открыла глазки, позвала: «Мама!». Я наклонилась над ней, а у меня на шее висело вот это самое изумрудное сердечко. Любаша, как увидела, так и схватилась за него обеими ручками. Я сняла цепочку, отдала ей, а она этот зеленый камушек стала рассматривать на свет, прикладывать к щечкам и даже заулыбалась. «И веришь ли, княжна?» С той минуты начала Любашенька мало-помалу выздоравливать. А изумруд все время держала рядом, даже во сне не выпускала из рук. С тех пор она носит его на шее, как свой оберег.